Прыжки тренированных спортсменов с трамплина мало кого оставляют равнодушными. Человек, как птица, парит в воздухе, управляя полетом. Порой кажется, что все это очень легко и просто дается. Стоит только встать на лыжи. А это великое искусство. И, как всякое искусство, требует огромной подготовки, сотен тренировок, воспитания воли, мастерства. Именно истинное мастерство создает иллюзию легкости исполнения. Не понимая этого, иной смельчак пытается проделать то же самое. И часто это заканчивается трагически. В момент неудачного приземления, не успев и не сумев сгруппироваться, такой самодеятельный спортсмен может быть отброшен в сторону или его может швырнуть через голову. И в этих случаях нередко крушатся те же самые шейные позвонки с теми же последствиями. Есть еще одна нередкая причина травм шейного отдела позвоночника. Это автомобильные аварии, даже небольшие. Если внезапно остановившуюся машину столь же внезапно ударяет сзади другая, не успевшая затормозить, туловище водителей и пассажиров, надежно защищенные спинками сидений, остаются неподвижными, а вот голова в этот момент по инерции резко отбрасывается назад. В результате такой травмы часто происходит повреждение шейных позвонков. Именно для предупреждения подобных травм и их последствий на современных автомобилях на всех спинках сидений обязательно устанавливаются специальные подголовники. Это, казалось бы, простое средство существенно предохраняет от возможных травм позвонков, связочного аппарата и мышц шеи. Теперь несколько слов о лечении спинномозговых травм и их последствий. Как и в подавляющем большинстве других случаев, здесь важно не медлить. Ведь каждая травма — это не только, а порой и не столько прямое повреждение самого спинного мозга и его корешков. Часто это повреждение сосудов, обеспечивающих его питание. Нередки кровоизлияния, сдавливающие спинной мозг, а также изменение положения позвонков и их обломков, тоже травмирующих различные участки спинного мозга. Иногда достаточно довольно быстро поставить все на свои места, снять давление с неповрежденного спинного мозга, как шансов на почти полное выздоровление становится во сто крат больше. Для этого и производится, когда это необходимо, операции на позвоночнике и спинном мозге. Когда операция нецелесообразна, применяются другие меры. Иногда, например, достаточно только вытяжения и временной фиксации позвоночника, как это было у больной с вывихом, произошедшим во время твиста. Конечно, назначаются и лекарства, общеукрепляющие, улучшающие кровоснабжение и трофику, то есть питание тканей. Используются различные методы электролечения, лечебная физкультура и массаж. Есть еще такой термин – лечение положением. Это когда пострадавшему органу, например, конечности, а в нашем случае позвоночнику, придается функционально правильное, наименее травматическое положение. Есть еще множество методов, применяемых для лечения на специализированных курортах. Главный из курортов находится рядом с Евпаторией. Это город Саки. Что касается отдаленных результатов лечения спинномозговых травм, то они разные и не всегда предсказуемы.